Юджин Кабрун. Контролер. Глава первая. Имя. Григорий Симплтон. Год рождения. 1960 по средневековому летоисчислению. Имя матери. Фамилию по рождению или по мужу? Конечно, по рождению. Розалин Уэллс. Имя бабушки. По матери или по отцу? Зачем нам отец? Только по матери. Марита Славски. Фамилия ее мужа? Мужа не было. Она мать-одиночка. Процент успеха. 72.5%. Количество вероятных гениев? На каждый год? Нет, с момента начала цикла. По расчетам аналитиков не меньше 30. Побочный эффект. По графику Эмерсона Ковалева не больше 10. Мастер-контролер удивленно вскинул брови и бросил молниеносный взгляд на подчиненного. Тот вжал лысую голову в плечи, словно стараясь стать маленьким и незаметным. «Так почему вы до сих пор тянете?» Тихо, почти шепотом, прорычал мастер-контролер. 30 гениев, процент 72.5, а побочный эффект почти на нуле. Неужели этого недостаточно? Так мы хотели убедиться... Вы хотели убедиться? Перебил подчиненного мастер-контролер. В чем, фотон возьми, вы хотели убедиться? Я сколько раз вам говорил, что когда процент выше 50, а вероятность гениев свыше 10, то вы должны немедленно докладывать мне. Понимаете? Да, мастер, но цифры были настолько невероятны. О, великий нейтрино, вас что, выслать в 20 век преподавать на кафедре теоретической физики? Подчиненный задрожал всем телом. Ему, как и всем подмастерьям, был известен взрывной характер мастера, и его угрозы не раз приводились в исполнение. «Нет, что вы, мастер, что вы, только не туда. Обещаю вам, мы все исправим и незамедлительно займемся этим вопросом». Мастер встал и медленно подошел к подчиненному. «Пойми, сынок», — голос его стал неожиданно бархатистым и даже отеческим, — «мы не можем допустить сбоя системы. И ты это прекрасно понимаешь. С тех пор, как появился дифференциатор, мы получили возможность влиять на события, произошедшие в далеком прошлом. И как тебе хорошо известно, еще со школьного гипнотизатора, любое событие в прошлом влияет на структуру настоящего и будущего. Это как складывать кубики. Если самый первый кубик сломается, то вся структура рухнет. И чем ниже, а в нашем случае раньше, произойдет разлад, тем больше это способно повлиять на всю дальнейшую историю. Вы должны были сразу заняться этой Маритой Славски. Тем более, что у нее нет мужа. Мастер-контролер стоял и улыбался. Это был дурной знак. «Назови имя, сынок», — попросил он еле слышно. Подчиненный в ужасе вытаращил на мастера свои огромные зеленые глаза и тихо пробормотал. «Контролер-теоретик 1381». «1381», — задумчиво проговорил мастер, постукивая указательным пальцем по нижней губе. «А родители?» «Мама – мастер-ядерщик 4400, а отец – мастер-вербовщик 7653». Мастер снова приподнял брови. «Я знал твоего отца. Отличный специалист. Он еще работает?» Контролер-теоретик кивнул. «Да, мастер, он контролирует схему мобилизации воинов Александра Македонского». «Ну-ну, не нужно подробностей, сынок. Наклони-ка голову, я хочу установить таймер. Только ты способен сделать этот проект». Контролер-теоретик удивленно взглянул на мастера. «Но я не уверен, что готов сам...» «Готов, сынок. С такими родителями Если проект будет успешно завершен, то я тебя смогу рекомендовать на получение второго класса специализации». Подчиненный покорно склонил голову, а мастер вытащил из кармана миниатюрный прибор с набором светящихся значков и цифр. Поколдовав над прибором, он легонько надавил указательным пальцем на небольшую выпуклость на затылке контролера-теоретика. Раздался еле слышный писк. Мастер удовлетворенно хмыкнул и вернул приборчик в карман. «Ну что же», – проговорил он, – «надеюсь, все пройдет как должно. Инструкции я ввел в память, а реквизит тебе выдадут в гардеробной. Удачи!» Глава вторая. Прерывание беременности – это не только не грешно, а даже очень полезно. Это полезно для экономики, для развития общества и человеческого потенциала, вы понимаете? Маленький толстенький человечек стал на табурете напротив зеркала. На нем были одеты длинные по колено трусы в горошек, полосатые носки, достающие почти до трусов, и синий в черную полоску галстук. Человек долго рассматривал себя в зеркало, а потом, хитро улыбнувшись своими черными глазками, вытянул указательный палец и ткнул им в свое отражение. «Ты выглядишь великолепно! Сегодня твой день, Грегори Симплтон! Сегодня ты победитель! Сегодня тот день, которого он ждал многие годы, ради которого потратил столько сил и средств. Уже более 10 лет Грегори Симплтон был ярым сторонником прерывания беременности у сомнительных родительниц и собрал вокруг себя десятки тысяч единомышленников. Многие годы он выступал за аборты у незамужних женщин, безработных, нищих, наркоманов, пьяниц, инвалидов и всех тех, кто не способен произвести на свет и воспитать здорового гражданина и полезного члена общества. Он создал международную компанию, которую назвал «Мир без лишних людей». И ему помогали известные аналитики и социологи. Они составляли таблицы, графики, алгоритмы развития общества и культуры в случае, если общественная мораль станет на путь истины и начнет регулировать и контролировать рождаемость. Конечно, самой потаенной его мечтой была мечта о полной стерилизации ненужных обществу людей, потому что у лишних людей рождаются лишние дети. И вот сегодня настал тот день, когда Грегори Симплтона впервые пригласили выступить по центральному телевидению и заявить на весь мир о своих великих идеях развития будущего человечества. Это был триумф. Первый шаг к чему-то реальному, что сможет принести не только известность, но и большие деньги. Грегори ликовал. Он знал, что умеет подать себя толпе. Его любили слушать и дети, и взрослые. Он умел шокировать всех, кто его слушал на улицах и в конференц-залах. Люди после его выступлений полностью меняли свое мнение и совсем по-иному начинали видеть окружающий мир. Но Грегори желал большего. Ему уже было мало выступлений по радио, статей в научных журналах и желтой прессе. Он должен был захватить мир телевидением. И тогда он сможет завоевать хоть всю Вселенную. Он станет тем самым, кто изменит мир будущего и настоящего в лучшую сторону. А сколько это сможет принести денег? Грегори улыбнулся своему отражению и потер вспотевшие ладони. Пора. Глава третья. Это было великолепно. Рейтинги побили все рекорды. А Грегори все поздравляли и норовили пожать руку. К нему подходили известные люди и предлагали внести пожертвования в развитие нового общественного движения, а, возможно, в недалеком будущем даже партии «Мир без лишних людей». Артисты и политики, деятели искусства и преподаватели университетов все стремились лично познакомиться и подружиться с Грегори Симплтоном. Но он был хитер. Нужно было держать марку и не позволять звездной болезни захватить себя врасплох. Поэтому быстро, со всеми распрощавшись после телепередачи, он сел в свой «Мерседес» и завел двигатель. Он не сразу понял, что происходит. Только вдруг двигатель выключился, а все вокруг замерло, словно кто-то нажал на паузу в видеоплеере. Такие оживленные лондонские улицы застыли в немом ожидании, свет в витринах столичных магазинов перестал мигать, рекламные щиты замерли в оцепенении, а спешащие толпы остановили свой вечный, непрекращающийся ни на секунду бег. Грегори начал озираться и подскочил, как ошпаренный, когда краем глаза заметил, что в машине он не один. На заднем сиденье кто-то был. Грегори машинально поднял руки и тихо произнес: «Деньги в кошельке. Кошелек я могу достать из внутреннего кармана». Но вдруг произошло нечто странное. Что-то мелькнуло в воздухе. Кадр как бы сдвинулся, и Грегори увидел, что незваный пассажир уже сидит на пассажирском сиденье рядом с водителем. Грегори покрылся испариной, а руки его задрожали. «Кто вы такой?» — только и смог произнести он. Пассажир улыбнулся и сказал: «Если вы хотите знать мое полное имя, то меня зовут контролер-теоретик 1381. А специализация – это расчет и контроль за рождаемостью в пространственно-временном континууме. Если исходить из вашего средневекового летоисчисления, то я дифференцировался из 39-го столетия». Грегори слушал, все больше убеждаясь, что перед ним сумасшедший. Тем более, что одежда у того была более чем странной. На ногах лакированные туфли и красные носки чуть ниже колен – джинсовые шорты с раскрытой ширинкой и кучей заклепок. Под твидовым пиджаком на молодом лысом человеке была надета белая майка, а на шее странным узлом был затянут галстук, который, казалось, душил своего хозяина. Все бы то ничего, но вот только как объяснить то, что происходило на улице? Все замерло, и ничто не шевелилось. Люди застыли в странных позах, а некоторые, казалось, вот-вот упадут прямо на мостовую лицом вниз. И вдруг до Грегора наконец дошли слова, на которые он вроде и не обратил вначале никакого внимания. «А специализация – это расчет и контроль за рождаемостью в пространственно-временном континууме». «Вот черт!» – подумал Грегор. И в его изощренном мозгу уже начали возникать картинки, плавно переходящие в мысли, а те, в свою очередь, перерастали в логически обоснованные объяснения происходящему. Грегори не был из тех, кто ничему не верит, даже если видит это сам своими глазами, потому что когда-то кто-то его учил, что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Грегори сразу смекнул, что этот молодой человек не совсем сумасшедший, а скорее вовсе не сумасшедший, а может быть даже... «Как вы говорите, вас зовут?» Приветливо улыбнувшись, проговорил Грегори. Он уже не дрожал и не потел. Он снова чувствовал себя на коне, на вершине триумфа, готового действовать в зависимости от ситуации. А ситуация, надо было признать, очень и очень интересная. «Можете меня звать просто контролер-теоретик», – радостно ответил молодой лысый человек и протянул Грегори сжатый кулак ладонью вниз. Грегори, пытаясь понять, что это значит, также протянул кулак на свой страх и риск, легонько коснувшись кулака незваного пассажира. Тот приветливо кивнул лысым черепом и улыбнулся. «Ага, это, видимо, у них так здороваются», — решил про себя Грегори и спросил. Как я понимаю, вы прибыли из далекого будущего, и у вас есть ко мне какое-то дело. Да, есть, и очень важное, ответил контролер-теоретик. Может быть, нам будет проще обсудить ваше, наше дело в более комфортных условиях, например, в моей квартире за бокалом шампанского, предложил Грегори. Молодой человек покачал головой. Понимаете, я был послан сюда на очень короткий срок, и времени, в общем-то, нет. Да и покидать это место я не могу, потому что тогда сразу расщеплюсь на атомы. Видите ли, дифференциатор, то есть это пространственно-временной дифференциатор, так устроен, что абсолютно пространственная величина обратно пропорциональна временному коэффициенту по таблице Соплера-Лано. То есть я хочу сказать, что чем дальше во времени тело удалено от точки отсчета, тем меньше пространства, где этот человек может находиться, без каких-либо изменений в молекулярной структуре. В общем-то, поэтому мы не можем прыгать в будущее относительно точки отсчета. В таком случае может произойти коллапс или, если хотите, схлопывание пространства и полное разрушение молекулярной структуры. Хотя вернуться обратно из прошлого не составляет никаких проблем. Но у меня действительно к вам очень важное дело от нашего совета мудрецов-контролеров за рождаемостью в пространственно-временном континууме. Понимаете, Грегори, мы, контролеры, следим за балансом отношения полезных членов общества и бесполезных. Также мы стараемся предотвратить рождение таких монстров, как Сталин, Чикатило, Гитлер, Мухаммад Деф, Саддам, Бен Ладен. Это только те, кто вам знаком по вашему веку и временному коэффициенту. А есть такие, как Гурхард Бойд, Заяд Ахмадин, шейх Ибрагим Махмуд, Спаланел и многие другие, кто еще не родился или на данный момент находится в утробе матери. Совет мудрецов-контролеров обратил на вас внимание еще в начале вашей деятельности. Они нашли вас очень полезным для нас человеком, способным изменить в лучшую сторону общественную мораль, структуру общества, политику и даже экономику. Благодаря вам не родились, то есть не родятся на свет новые Джеки-потрошители и Чарльзы Мэнсоны. Наши аналитики подсчитали, что благодаря вашей деятельности мир был избавлен на сотни веков как минимум от десятка таких нелюдей. Или, как вы сами предпочитаете их называть, лишних людей. Грегори Симплтон внимал словам пассажира, разинув рот. Он почти не верил тому, что слышал из уст этого странного лысого гостя из будущего. Но в то же время его гибкий ум не мог отрицать того факта, что все, что происходит вокруг, все то, о чем говорит этот молодой человек, не выдумка, а самое, что ни на есть правда. И кроме того, Грегори чувствовал за себя гордость. Выходит, все, что он делал и продолжает делать, на самом деле влияет на мир, где он живет. Да что там? Это влияет на будущий мир и даже способно изменить его в лучшую, правильную сторону. «А что я делать, собственно, должен? Чем я могу вам помочь?» – спросил Грегори Симплтон, решив для себя, что раз этот молодой человек прилетел из будущего, то вполне возможно, что у него есть достаточно власти и силы ускорить достижение поставленных Грегори целей. «Да, в общем-то, практически то же самое, что вы делаете и сейчас, но...» Молодой человек неуверенно взглянул на Грегори, как бы сомневаясь, что тому понравятся его следующие слова, и продолжил. «Это может прозвучать странно, но нам просто необходим агент-контролер в 1929 году, по вашему летоисчислению. И мы сможем отправить вас туда прямо сейчас». Нам только необходимо ваше согласие. Наша точка отсчета не позволяет нам вернуться так далеко и иметь возможность свободно передвигаться в пространстве. А вы это вполне сможете сделать без каких-либо последствий. Грегори молча уставился на лысого пассажира, не веря своим ушам. Нет, он, конечно, ожидал услышать что-то необычное и даже фантастическое, но чтобы вот такое... Я согласен. Неожиданно для себя произнес Грегори и удивился тому, как быстро и легко далось ему это решение. Но с другой стороны, кто, как не он, нутром чувствовал выгодное для себя предложение. А что я должен делать? Пассажир-контролер за рождаемостью, видимо, тоже был приятно удивлен быстроте, с которой Грегори согласился на такое авантюрное предложение. «Мы вас обеспечим всем необходимым. Вы получите статус агента-контролера, что позволит вам распоряжаться любыми средствами в денежном эквиваленте. Кроме того, мы обеспечим вас, как это у вас называется, легендой. Вы отправитесь в 1929 год в город Виннипег, столицу провинции Манитоба, государства Канада». «Хм, моя мама жила в Канаде», — еле слышно проговорил пораженный Грегори. «Тем лучше», — невозмутимо ответил контролер и продолжил. «Вы станете членом парламента Манитобы. Получите практически неограниченные средства на вашу кампанию по принятию законов, ограничивающих рождаемость. Со временем вы сможете баллотироваться на должность премьер-министра Канады и...» Пассажир хитро улыбнулся. «Получите эту должность». «И самое главное», — продолжил контролер, — «вы в любой момент сможете вернуться обратно». Грегори засиял. Такого он никак не ожидал. Это превосходило все его мечты и желания. И он решил немедленно приступить к осуществлению этого замысла. «Что я должен подписать?» — серьезно спросил Грегори, готовясь к обычной бюрократической процедуре. Пассажир достал из кармана шорт, миниатюрный светящийся приборчик, и ответил. «Абсолютно ничего. Нам было достаточно вашего добровольного согласия. Мне осталось внедрить в вас необходимый инструктаж с помощью гипнотизатора, и тогда вы будете вполне готовы к отправлению». «А как быть с тем, что происходит тут? Ведь никто не поймет, куда я делся», — спросил Грегори. «А это не ваша забота. Если вы вернетесь, то именно в тот момент, с которого все началось, вы окажетесь в точке ноль, то есть в вашей машине в данный момент». «Здорово», — сказал Грегори Симплтон и приготовился внимать гипнотизатору. Через минуту все было готово. И Грегори поразился, как много он знает о Канаде, о городе Виннипег 1929 года и об общественной и культурной жизни страны, где никогда не был. Пассажир произвел какие-то загадочные действия над светящимся приборчиком и направил его в сторону Грегори Симплтона. Глава 4. Вначале Грегори услышал какой-то гул в ушах. Потом открыл глаза и понял, что стоит прямо на трамвайных путях. Со всех сторон раздается режущий непривычный звук клаксона в древних авто, а к нему уже спешит, размахивая дубинкой, здоровый детина в полицейской форме. Грегори завел двигатель антикварного по его меркам Мерседеса и тронулся с места. Ощущение было двойственное. С одной стороны, он знал, что никогда не был на этой центральной улице Виннипега. Но с другой стороны, точно знал, что находится на пересечении улицы Портедж и Мейн. Он также знал, куда едет и что ему предстоит сделать. Движение, в отличие от Лондона, было правостороннее, но, видимо, гипнотизатор сделал свое дело, так как Грегори отлично ориентировался на дороге и в городе. Вокруг сновали древние, по меркам Грегори, автомобили, на дороге кое-где лежал конский навоз, а мимо иногда проносились двуколки, погоняемые бородатыми возницами, одетыми в запыленные костюмы тройки. Грегори ехал на заседание парламента Манитобы, где должен будет впервые выступить с предложением об ограничении родительских прав на рождение детей у матерей-одиночек, проституток и всех остальных неполноценных, по его мнению, членов общества. Как всегда, с трибуны он сошел под одобрительные возгласы и гром рукоплесканий. Лишь изредка можно было услышать протестующие выкрики некоторых членов парламента, но их неслышные голоса не могли повлиять на атмосферу, царящую в зале, после великолепного выступления такого оратора, как Грегори Симплтон. А потом последовали приглашения на различные общественные мероприятия, встречи и частные вечеринки сильных мира сего, где его просили выступить и рассказать подробнее о своих видениях будущего, о развитии человечества и о возможности принятия законов о запрете рождения детей у неполноценных граждан. Уже через полгода Грегори Симплтон издает книгу под названием «Мир без лишних людей» или «Зачем им рожать?». В здании, принадлежащем самой первой канадской компании «The Bay», он произносит речь по поводу презентации своей книги и раздает автографы, купившим первое издание. Его окружила толпа. Он сидел на кожаном кресле в величественном холле здания The Bay, и сотни рук тянулись к нему с просьбой написать что-нибудь на первой странице его книги. Когда подошла очередь симпатичной худенькой женщины лет 30, простоватой, но чистой, хорошо скроенной одежде, Грегори, почти не глядя, взял ее экземпляр книги и спросил, что написать. «Пожалуйста, сэр, напишите, что это для Мариты Славски и ее будущего еще нерожденного ребенка». Что-то заставило Грегори взглянуть на женщину повнимательнее, и он заметил слегка округлившийся живот. «Еще одна беременная», — решил он. И тут он подумал, что ее имя что-то всколыхнуло в его памяти. Но рука уже сама написала добрые пожелания и поставила большую размашистую подпись уверенного в себе человека. Женщина исчезла в толпе, горячо поблагодарив писателя. А Грегори вдруг почувствовал себя как-то неуютно в этой толпе просителей его автографа. Он что-то вспоминал из раннего своего детства, не понимая, что заставило его вдруг вспомнить о ранних годах юности и первых классах школы. Он уже не слышал многочисленной просьбы окружающей его толпы, не чувствовал, как его толкают и тычут в лицо новеньким, пахнущим типографской краской изданием его книги. Грегори начал вдруг потеть, и мурашки колющим холодком пробежались по его спине. И вдруг он вспомнил. Он вскочил, расталкивая толпу локтями, выскочил на улицу. Мимо проносились громыхающие неуклюжие автомобили. Упряжка из троих гнедых, мерно похрипывая, протащила мимо нагруженную чем-то телегу. Вокруг раздавались крики и шум неугомонной толпы. Топот копыт проезжающих двуколок и телег, рев первобытных моторов и вопли разносчиков газет. А той женщины уже нигде не было. Грегори стоял, озираясь, в тщетной попытке увидеть. Кого? Свою бабушку? Нет, этого просто не может быть, это невозможно, думал Грегори, одновременно осознавая, что невозможно поверить вообще во все то, что произошло с ним за последние полгода. Но если это моя бабушка, то она должна быть беременной моей матерью. Мне необходимо ее найти, черт возьми. И вдруг он увидел ее. Он увидел, как она неторопливо, аккуратно приподняв подол платья, поднялась по ступенькам в трамвай. Грегори помчался к своей машине. Запрыгнув в новенький 1929 года Мерседес, он включил двигатель и... Двигатель умолк. Все вокруг застыло. Все прекратило свое броуновское движение и замерло, как когда-то в те далекие 2000-е. А рядом с Грегори появился из ниоткуда уже знакомый лысый человек в странной одежде. Он был одет точно так же, как в прошлый раз. И даже ширинка оставалась все так же бесстыже распахнутой. Человек уже не улыбался, а с сожалением смотрел на Грегори, который вытаращил на того свои удивленные глаза. «Что, черт возьми, происходит?» С трудом пробормотал Грегори, вцепившись обеими руками в изящный деревянный руль Мерседеса. вы еще не поняли», — сказал бесцветным голосом контролер. И это не прозвучало как вопрос. «Но вы сейчас все поймете». Грегори вдруг почувствовал слабость в конечностях. Пульс его замедлился, а лоб покрылся холодной испариной. Он увидел. Или, может, ему показалось, как его руки теряют четкость и объемность, становясь все более прозрачными. Грегори попытался пошевелить пальцами, и ему с трудом удалось это сделать. Боли не было. И тогда он задал только один вопрос. «Почему?» И пассажир из далекого будущего спокойно ответил. «Потому что вы заставили многих прервать беременность. Благодаря вам за следующие 2 тысячелетия на свет не появилось около десятка новых Джеков-потрошителей Чикатило и Бен Ладенов. Но из-за вас мир потерял более 3 десятков великих гениев, которые могли принести миру пользы намного больше, чем приносят горе и бед великие убийцы. Поймите, Грегори, зло – временное явление. Да, его помнят веками и тысячелетиями, но его помнят потому, что оно повлияло на ход истории исключительно в одном коротком промежутке времени. А такие гении, как Ньютон или Эйнштейн, изменяют человечество в корне, влияя на его историю и изменяя настоящее и будущее. У великих убийц такой способности нет и не может быть. Вы не понимаете, что у любой женщины может родиться как великий преступник, так и великий гений. Шансы почти равны. Но мы, контролеры по рождаемости, вычислили, что один гений способен повлиять на мир в лучшую сторону, чем сотня жестоких негодяев изменить ход истории в худшую. Грубо говоря, гений влияния Эйнштейна пронизывает тысячелетия, как и влияние, например, Иисуса Христа или Леонардо да Винчи. А Гитлер, например, останется в истории как злодей, уничтоживший миллионы людей. Гитлер был тем самым ржавым кубиком в пирамиде мироздания, который можно заменить и исправить поломку. А Леонардо да Винчи и подобные ему гении были скрепляющим материалом, без которого человечество не смогло бы выстроить свой путь сквозь века и тысячелетия. Поэтому мы отправили вас в прошлое, чтобы вы сами смогли исправить вашу ошибку. Мы не можем влиять на прошлое, потому что тогда можем изменить будущее. А в вашем случае мы замыкаем круг. Ваша бабушка никогда не родит вашу мать, потому что вы сами уговорили ее не делать этого. Таким образом, вас никогда не было и не будет. И мир не потеряет около 30 Альбертов Эйнштейнов и Коперников. А Грегори Симплтон уже почти ничего не слышал. Его шикарный костюм стал прозрачным. Он различал свои вены и красноватые полоски мышц. Его подташнивало. Он не мог уже нормально дышать. Постепенно ужас сменился безразличием. И вскоре новоиспеченный агент-контролер распался на атомы, не оставив после себя ни следа во Вселенной. Глава 5. «Отличная работа, контролер-теоретик 1381», — сказал мастер-контролер, неторопливо спускаясь по ступенькам. В свете солнечных лучей, пробивавшихся сквозь полупрозрачное атомное стекло, в белых просторных одеждах с длинной гривой седых волос и длинной серебристой бородой, он напоминал греческих богов из старых детских сказок. «Вы довольно скоро справились со своим заданием, и думаю, что я вас могу рекомендовать на получение 2-го класса специализации. Скажите, 1381, вы проверили коэффициент вероятности изменений?» «Да, конечно, мастер. Коэффициент оказался относительно мал, а возможные изменения относительно воздействия на наш временной континуум ничтожны. Отлично, мой мальчик, отлично. Ну что же, я думаю, вы заслужили отдых. Мастер задумался, а потом, словно что-то решив, продолжил. Знаете, контролер-теоретик 1381, я дам вам 5 дней отдыха и обеспечу вас путевкой на Землю. Спасибо, мастер, но мне не очень понятно, зачем вы меня туда отправляете. Мастер удивленно взглянул на подчиненного. Вы же сами меня несколько раз просили разрешить вам покинуть станцию и совершить паломничество на Землю. Контролер-теоретик приподнял брови и неуверенно спросил. Мастер, я, конечно, вам очень благодарен, но зачем мне совершать паломничество на Землю, если я там никогда не был и там у меня никого нет? Мастер задумался на минуту. Потом его в глазах промелькнуло понимание, и он тихо сказал. Сынок. Твои родители там похоронены уже более 15 лет, с тех пор, как тебе исполнилось 6. Они погибли во время извержения вулкана Руис в Колумбии, возле города Армера, в 1985 году по средневековому летоисчислению. Они были мастерами-геологами разведывательной категории и... Но контролер-теоретик уже не слушал. Он сел на блестящий мраморный пол, обхватил лысую голову руками, а плечи его сотрясались в каком-то нечеловеческом припадке. Мастер умолк, стараясь понять, плачет его подчиненный или смеется. Конец книги. Текст читал Юджин Кабрун.